Учреждения империи потеряли свое былое значение. Титулы не оказывали на людей своего прежнего влияния. И граф Реаль, бывший якобинец, а ныне член Государственного совета, никак не мог проникнуть в здание ратуши. «Лейтенант», — убеждал он стражу, — «я граф Реаль. Неужели вы не знаете меня? В любой книжной лавке вы можете купить гравюру с моим прекрасным изображением». Лейтенант Ренье отвечал со смехом: «Но теперь нет графов. Послушайте, вы ведь из 10-й когорты». «И когорты нет тоже», — отвечал Ренье. «Как же так?» — не мог опомниться Реаль. «Императора нет, герцога нет, когорты нет. Что же осталось от Франции?» «Осталась Франция». «А кто же теперь я в этой Франции?» «Вы только гражданин Франции». «Благодарю вас. Я немного разобрался в этом, но мне нужно исполнить поручение его превосходительства». «Убирайся отсюда», — вспылил Ренье, — «ты уже надоел мне. Я же сказал тебе, что республика не терпит никаких превосходительств. Все равны и все граждане». Заговор не был еще убит. Заговор где-то даже продолжал развиваться. И Париж слышал стрельбу. Капитан Лаборт мчался через площадь, а вдогонку ему летели шипящие пули. Заскочив в подворотню, он развел руками. «Теперь и я ничего не понимаю». «Кто там стреляет?» — спросили его. «Не знаю, но это из здания префектуры. А мне надо срочно повидать Фрошо, чтобы тот не наделал глупостей». «Граф верит всему, что писано на казенной бумаге и скреплено печатью». Да, именно здесь, в префектуре Парижа, из последних догасающих искр заговора готов был вспыхнуть грандиозный пожар. Все объяснялось просто. Когда доктор Рену покинул кабинет префекта, Фрошо из полученных бумаг уяснил для себя, что с империей покончено, а сам он избран в состав нового временного правительства. Это его обрадовало. «Меня не забыли, и очень хорошо». Он двинулся напролом. Бюрократ до мозга костей, приученный не думать, а лишь повиноваться, Фрошо невольно для себя ковал железо, разогретое генералом Мале. Времени на размышления не оставалось, тем более что полковник Сулье был весьма ретив в исполнении приказов. К 9 часам, твердил он, правительство должно открыть заседание. Как лучше оповестить об этом народ? «Я думаю, набатом со всех церквей Парижа». Сулье в возбуждении потирал руки. «Представляю, как заухает колокольня Нотр-Дам». «Однако», — суетился Фрошо, — «нам следует поторопиться, ибо любое промедление может вызвать волнение в Париже. Велю сразу открывать для депутатов парадные залы». Сулье порывался грянуть над Парижем грозным набатом. «Колокольный звон я беру на себя», — обещал он. «День еще только начался», — жаловался Фрошо, — «а я не чую под собой ног». «Боже!» — вдруг вспомнилось ему, — «а какой чудесный рассвет был сегодня в Ножане!» Он вышел в соседнюю комнату, присел на софу, чтобы сменить сапоги на туфли, и тут к нему подошел один канцелярист. «Ваше сиятельство, вы не ошибаетесь?» «В чем?» У подъезда снова вспыхнула стрельба. «Знающие люди поговаривают, будто император нарочно и устроил этот заговор, чтобы проверить, насколько мы ему преданы». «Вы старый фабулист», — отмахнулся Фрошо. Переобувшись, он вернулся обратно в свой кабинет, когда обстрелянный капитан Лаборт уже проник в здание префектуры и теперь ругался с упрямым Сулье. «По приказу министра Дежана», — настаивал Лаборт, — «ваша когорта более не охраняет государственных зданий». Граф Фрошо навострил чуткое ухо. «Как бы не так», — брюзжал в ответ Сулье. «Дежан, да будет известно, уже не министр. Его заменил генерал Гидаль». Фрошо собирался поддержать Сулье, но случайно вошел секретарь герцога Ровиго, и Фрошо кинулся к нему. «Вот и вы, Солонье, у меня голова кругом идет. Может, хоть вы скажете, подтвердилась ли эта ужасная новость?» «Что за новость?» «О гибели нашего императора». «Это ложь. Ничего подобного». «Значит, он жив?» «Уверены ли вы в этом?» «Несомненно». Но полковник Сулье еще не сдавался. «Кому верить?» — рычал он из угла кабинета. «Вот у меня приказ. Убедитесь сами. Читайте». «Ну?» «Вам всучили подделку», — ответил Лаборт. «Мале старый и опытный мистификатор, только и всего». Граф Фрошо вдруг вспомнил, сколько он совершил сегодня преступных ошибок, и он широко открыл рот. «Да здравствует император!» — закричал граф, глядя в лицо капитану Лаборду, чтобы тот запомнил его восторг. Сулье порывался что-то сказать о колокольном звоне над Парижем, но Лаборду этот дуралей уже надоел. «Смиритесь перед очевидностью», — сказал он. «Вам и без того будет трудно реабилитировать себя». Распахнув окна, граф Фрошо обратился к парижанам. «Французы! Наш великий император бессмертен. Тревожные слухи, возмутившие вас, порождены врагами порядка. Весть о гибели императора — провокация. Возвращайтесь к своим обычным занятиям. Каждый француз да останется на своем посту». Сулье, опустив плечи, направился к дверям. «Куда вы, полковник?» — остановил его Лаборт. «А что?» — повернулся к нему Сулье. «По-моему, вы и сами должны догадаться, что следует сейчас делать. Ну-ка, начинайте просить о пощаде». Сулье отцепил от пояса шпагу и брякнул ее на стол. «Я не боюсь смерти. Достаточно послужил Франции, пора и на покой. Но все-таки в этом, наверное, моя единственная ошибка. Я ведь так и не понял, что же случилось с нами». Инспектор полиции Фавье подошел к генералу Дузе, впавшему в столбняк, и вытер пот со лба генерала. «Я выручу вас», — напрямик сказал он, — «но для этого вы должны слушать меня и повиноваться мне». Дузе поднял голову, но опустил глаза. «Говорите», — согласился он заранее. «Покажите сейчас Мале войскам и народу. Я мог бы и сам это сделать, но мы предпочитаем оставаться в тени. Вас же знают парижане, и они любят вас, как старого дрябанта». «А что я скажу народу?» «От ваших слов будет зависеть и ваша судьба. Не торопитесь, генерал. Прежде подумайте». Мале и капрал Рато были выведены на балкон. Площадь волновалась под ними, сдавленная отрядами жандармерии. Сгорбленный Дузе обнажил голову. «Ты прости меня, Мале», — успел шепнуть он. «Ничего, не ты, так другой. Мне все равно». «Честные парижане», — начал Дузе хрипло. «Вот они, эти отщепенцы нации, эти враги законности и порядка. Слава Всевышнему, император жив, и да здравствует император!» До балкона долетали возгласы бонапартистов. «Расстреляйте их сразу, немедля! Нет, на гильотину их! А лучше зашить в мешок и в сено!» Капрал Рато не выдержал угроз, по-мальчишески всхлипнул. «Брат мой», — сказал ему Мале, — «те люди, у которых уже есть имя, должны нести его с честью, а те, у кого еще нет славы, обретут ее сейчас на этой площади. Мужайтесь». Лаборт отозвал Фавье, нашептывая ему: «Я уже проверил. Аббат Лафон и Каамано исчезли, нигде не найти студента Бутри. Но самое странное, что куда-то провалился этот буйный гидаль. Знать бы, где он спрятался». Виктор Лагори был взят в своем кабинете, где он поджидал портного с мундиром, а дождался появления герцога Равиго. «Напрасно тратили время на такую ерунду», — сказал он. «Могли бы походить и в моем мундире». К 11 часам дня полиция в бешенстве затаптывала последние искры заговора. Но сыщики сбились с ног, не в силах сыскать нового военного министра, генерала Гидаля. 3000 франков за его поимку», — объявил Савари. Через каждые полчаса к нему приходили с докладами, возникали предположения, строились догадки, куда мог деться этот буйный человек. Вскоре награда возросла до 5000 франков. Полиция покрывалась липким потом, то ли от жадности, то ли от усердия. В полдень герцог Равиго объявил: «Моя последняя цена — 10 000 за одну лишь глупую голову Гидаля. Я сейчас еду обедать, скоро вернусь». Он вернулся, но уже в веселом настроении. «Отыскался ли генерал Гидаль?» «Нет», — ответили ему. «Сейчас посылаются конные разъезды по всем дорогам. Начальники гаваней будут оповещены о задержке всех кораблей. Пусть казначей принесет сюда обещанную мною награду», — велел герцог Ровиго. И затем он потряс перед чиновниками пачкой ассигнаций. «Видите эти купюры? Я, министр полиции, честно их заработал». Он швырнул деньги в ящик своего бюро. «Идите в Пале-Рояль», — засмеялся Ровиго. «Генерал Гидаль обедает там. На моих же глазах он сожрал целого теленка». Оказывается, Гидаль надолго застрял в ресторане, и ни один шпион не догадался бы искать его именно там, где полно всякой публики, где любой человек всегда на виду. «Знаешь», — сказал он хозяину ресторана, — «мне совсем недалеко от министерства до твоего ресторана, и ты поджидай меня теперь каждый день после полудня. Открой еще бутылочку, и на этом закончим. У меня немало всяких дел». Он не успел расправиться с бутылкой, когда к нему подошел скромно одетый пожилой человек и слегка коснулся груди генерала белой эмалевой палочкой. «Прошу вытянуть руки перед собой. Вы арестованы?» «О, дьявол!» — фыркнул Гидаль, но капкан уже захлопнулся. Он был арестован последним. «Глупцам иногда везет».